Халет Аль-Вали, понимавший, что речь идет о нем, мелко дрожал. Словно то был не тот человек, кто еще утром гордо посматривал на проходивших мимо соотечественников. Дронго наклонился над веревкой. «Нет!» — закричал испуганный убийца. Нож резко сверкнул в ночи, перерезая веревку. Тело дважды стукнулось о выступ, прежде чем достигло земли. Глухой удар был слышен отовсюду. Начали зажигаться огни. Внизу стала собираться толпа. Дронго выбросил еще два отрезка веревки, после чего, рассекая воздух, вниз полетел нож, исчезнувший между деревьями. Обтянутый специальной пленкой, он не оставлял отпечатков пальцев. Счет сравнялся, но на душе было противно. Волк получил хороший урок, но он был еще силен. Завтрашний день должен был все решить. «Простите», — вдруг сказала женщина, когда они вошли в комнату. «Можно я сегодня останусь здесь?» Он замер, боясь пошевельнуться. «Нет», — сказал он, наконец, стоя к ней спиной. «Нельзя». За его спиной раздались быстрые шаги, и сильно хлопнула дверь. Только тогда он расслабил плечи и повернулся. «Эмоции», — подумал он, — «эмоции». Основное правило профессионалов – во время проведения боевых операций эмоции не имеют права на существование. В интересах операции он мог разрешить ей остаться в номере. Если это были чистые эмоции – никогда. Они только мешали. Глава 11. Дорога до Вавилона была еще длиннее, чем до Кербелы. Но утром он должен был, наконец, найти Нури ад-Дуруби и встретиться с Афифом Заки. Первого он нашел в полицейском участке, где тот распекал своих нерадивых помощников. Вчера в отеле «Аль-Мансур-эль-Миля» произошел уже второй несчастный случай, а полицейские узнали об этом позже всех. Это один из лучших отелей города. Скандал на весь Багдад. Начальник задыхался от криков и негодования. На пришедшего Дронго он не обращал никакого внимания. Только спустя 15 минут он, наконец, соизволил принять посетителя. — Кто вы такой? — гневно спросил он. — Сегодня неприемный день. — Я иностранец, — по-английски сказал Дронго. — Не понимаю, — разозлился начальник полиции. — Вам привет от Мусы. Он сейчас торгует персидскими коврами. Задыхающийся Нури ад-Дуруби сразу все понял. «Что вам нужно?» — спросил он, воровато оглядываясь. Дронго стоило огромных трудов сегодня оторваться от прилипал. В это утро они были настойчивее обычного. Пришлось даже съездить на рынок, чтобы от них оторваться. Но сегодняшняя встреча того стоила. «Хороший пистолет». «Желательно, нигде не зарегистрированный. Ладно, в каком отеле вы остановились?» «В том самом Аль-Мансур, 709 номер. Мне он нужен до 5. «Вам его передадут», — побагровел начальник полиции. «Теперь уходите». «Последний вопрос. Вы встречались с нашим человеком 3 месяца назад?» «Нет, я ни с кем не встречался. Уходите. Оружие вам принесут». Таким образом, эта часть беседы была исчерпана. Он вышел на улицу и, поймав такси, поехал к отелю «Виктория», довольно неприглядному строению в несколько этажей, несмотря на свое громкое название. Афиф Заки тревожно ходил по вестибюлю. «Вчера у вас в отеле был убит Халет Аль-Вали», — начал он очень тревожным голосом. «Это был известный во всем Багдаде человек. Говорят, сам Муниф Шавки поклялся найти его убийц». «Не найдет», — убежденно сказал Дронго. «Это вы?» — изумился Афиф Заки. «Вас могут арестовать». «Пока нет, но мне нужна ваша помощь. Что я должен делать?» «Завтра я должен незаметно исчезнуть из Багдада. Это возможно?» «Очень трудно. А что вы скажете своим коллегам? Это моя забота. Я спрашиваю, вы можете переправить меня через границу?